Эпилог. «Даже не верю, что Альба выходит замуж». Марк обнял Лорен за талию и прижал к себе. «Мне все время кажется, что она все еще маленькая девочка». «Не забудь, тебе выводить невесту». Лорен потерла щекой о плечо мужа. «Видела статью в правительственном вестнике? За заслуги перед короной Эльмира Четтер получила титул баронессы. Первый сделал это». «Но она действительно гений». «Я ее не простил». «Мне кажется, она это пережила», — без улыбки заметила Лорен. 5 лет прошло, а они все как голубки», — раздался смеющийся голос, и молодой мужчина в светлом костюме громко чмокнул Лорен в щеку. «Бернард!» — она обняла парня и, встав на носочки, вернула поцелуй. «Когда ты прекратишь расти?» «Отец, тебя ждет Альба», — пробасил Бернард, пожимая Марку руку. «А где малышня?» Марк поцеловал супругу и быстрым шагом направился к замку, на ходу поправляя галстук. «Это кого ты назвал малышней, Дылда?» Вероника с визгом повисла на шее старшего брата. «А у Софи завелся кавалер. Он ей букет подарил. Носатый и конопатый». «Носатый букет?» — в ужасе вскричал Бернард. «Страх какой!» Вероника громко захохотала. «Мама, София с ним в беседке сидела, а я ему на спину большого жука подсадила. Как он визжал?» «Ведьма!» Бернард потрепал девочку по кудрявой макушке и помахал рукой Диего, который оживленно болтал с Сашем и первым. «А Саш сказал, что ты неправильно галстук завязал», — сообщила Вероника. «Ладно, я пойду морально поддержу жениха, а то он скоро от страха начнет зубами стучать. Морена очень папу боится». «Почему ты так решила?» — с интересом спросила Лорен. «Ну, он же Альбу соблазнил на свадьбу, а папа хотел, чтобы она еще аспирантуру закончила». «Ничего, закончит. Одно другому не мешает», — Лорен поправила заколку в непослушных волосах ведьмочки. «Вероничка, ты только, пожалуйста, не цепляй Морена жука на плечо». «Ты что, мам, он же ничего не боится, кроме папы. Ему делать гадости скучно», — тяжело вздохнула девочка и убежала. «Привет, Бер. Как франки поживают? Говорят, их девушки очень соблазнительны и фигуристы». Его высочество Антоний солидно протянул Бернарду руку. К ним присоединился улыбающийся Винсент и кивнул в сторону. «Ну да, брат вон одну притащил». «Лорен, пойдем я тебя с ней познакомлю», — смущенно произнес Бернард. «Ты на нее посмотри, а то что-то меня смущает». «Ха, его смущает». Винсент снисходительно посмотрел на брата. «А может, сразу 2 свадьбы сыграем? Зачем деньги тратить?» «Ты о чем, мелкий?» — высокомерно осведомился Бернард. Лорен прыснула. Винсент был уже на несколько сантиметров выше старшенького. Худощавый, черноволосый, с темными глубокими глазами, он очень походил на отца и пользовался у девушек огромной популярностью. Правда, сам пока был к ним равнодушен, предпочитая свиданием манеж для фехтования. Лорен, сощурившись, посмотрела на подружку Берта. Вторая картинка привычно легла поверх. «Вин, а ты откуда знаешь?» — спросила она у довольно улыбающегося Винсента. «По ауре. А почему Бернард не видит?» «А потому что он отец». «Что?» — Бернард, выпучив глаза, посмотрел на Лорен. «Она беременна». «Ты недоволен?» Лорен укоризненно посмотрела на парня, который схватил со столика бокал вина и залпом его осушил. «Доволен? Но отчего она мне не сказала?» «Отчего? Лорен не сказала папе, что она тоже с начинкой». Винсент небрежно снял с плеча кошмарик и отдал его Антонию. «Подержи, я пойду познакомлюсь с братишкиной невестой. Вдруг у нее есть подружки?» «Стой, я с тобой!» Антоний сунул кошмарик Лорен и поспешил следом. «У меня еще никогда не было франкики!» «Эй, малые, не обижайте мою Стеллу!» Бернард глубоко вздохнул, повернулся к Лорен и громогласно расхохотался. «Это что, минуту назад я выглядел таким же идиотом?» «Я беременна?» До Лорен медленно доходили слова Винсента. «Ну, как?» «А вы что, не спите с отцом?» Нагло поинтересовался старший сын Марка. «Как по мне, так давно пора малышню завести. А то скучно стало в замке. Все выросли, вон даже совка на свидание бегает». Он кивнул в сторону. София в светло-сиреневом платье с букетом цветов разговаривала с Анессой. Рядом с ней переминался с ноги на ногу долговязый рыжий паренек. «Кстати, «Это что за тип?» «Это ее одноклассник. Хороший мальчик. Отец уже все о нем узнал». «Эй, мать, улыбнись!» Бернард обнял ее за плечи. «Дети, это так здорово! У меня будет не меньше 5. Готовься нянчить внуков». «Я слишком молода, чтобы быть бабушкой!» С непритворным возмущением воскликнула Лорен. «У нас для этих целей есть настоящие бабушки и дедушки». Бернард перевел взгляд на стоящих под ручку старшего герцога Ортиса и сеньору Кастера. «Аба сошлась с прадедом». «Ага, у них оказалось очень много тем для разговоров». «Боги, я беременна. Бернард, это же здорово». «Наконец дошло». Бернард нежно поцеловал ее в макушку. «О, ведут». К ним подошли младшие. Винсент тащил за руку подругу брата и при этом корчил старшему роже. «Лорен, познакомься», — чопорно произнес Бернард, беря за руку смущенную темноволосую девушку. «Это Стелла, моя невеста». Они едва успели обменяться парой фраз, как раздались возгласы. «Идут, идут!» «Ты только глянь на лицо Морена! Он выглядит да нельзя глупым!» — фыркнул Антоний. «Балбес ты, ваше высочество!» — снисходительно усмехнулся Винсент и подмигнул Лорен. «Он просто влюблен!» По проходу шел гордый Марк, ведя под руку сияющую Альбу. Белоснежное платье делало ее похожей на легкое невесомое перышко. Проходя мимо Лорен, герцог подмигнул и счастливо улыбнулся. «Я не удержался и первым рассказал отцу о сногсшибательной новости», — сообщил Винсент, наклонившись к ней. «Близнецов много не бывает».